Нашлись и такие, кто пожелал напомнить правлению, что именно широта взглядов Гордона Фендемана, именно присущее Гордону Фендеману чувство справедливости, именно идеализм Гордона Фендемана и его отвага прежде всего и позволили создать этот бизнес. Начав с нуля, он построил компанию, сделав ее сначала уважаемым поставщиком кофе, а там и одной из главных фигур, определяющих цены на рынке. Марка компании известна повсюду. Вопрос же относительно его обращения с акциями, тем более с акциями... Тут есть своя ирония, не правда ли? «Лондон Ивнинг Пресс» данного правления не касается. Если Гордону необходимо время, чтобы разобраться со своими хулителями, возможно, он мог бы временно уйти в отставку. Данный член правления хотел бы подчеркнуть слово «временно», потребовав занести его в протокол, и на чем он в особенности настаивает — включить в заявление для прессы. Когда Гордон очистит свое имя, а никто из присутствующих не сомневается, что так оно и будет, он сможет, чему все лишь обрадуются, вернуться в кресло председателя. Как бы собравшиеся джентльмены отнеслись к такому плану? Восклицания «слушайте, слушайте» и хлопанье папками по столу последовали столь быстро, что Гордон мгновенно понял — это компромиссное решение уже принято за его спиной. «Прежде чем мы проголосуем это», — начал Первис Аллоуэй. Гордон проглотил слюну и набрал в грудь воздуху, чтобы приступить к произнесению своей выдающейся речи. «Я хотел бы сообщить правлению об одном поступившем ко мне необычном запросе. Возможно, он несколько нестандартен, но поскольку заседание у нас чрезвычайное, созванное в чрезвычайных обстоятельствах, возражений, я полагаю, не будет». Все уставились на Первиса, и Гордон понял, что на сей раз удивление охватило не только его одного. «Сегодня утром я получил письмо от дамы, остановившейся в отеле «Хазлитц», — продолжал Эллоуэй. «Ее зовут принцесса Мбинда, и она утверждает, будто располагает сведениями, жизненно важными для сохранения доброго имени нашей компании. Она ждет в моем кабинете. Я думаю, нам следует ее выслушать». Во рту у Гордона пересохло, и он, сознавая, что все лица обратились к нему, глотнул воды. Поставив стакан, Гордон поднял глаза и изобразил на лице изумление, вызванное тем, что на него направлено столько взглядов. «Разумеется», — сказал он, — «отчего же не выслушать? Пусть войдет». Аллоуэй нажал под столом кнопку председательского звонка, и двери зала заседания отворились. Все присутствующие неуклюже поднялись на ноги. Последним и самым неловким оказался Гордон. «С добрым утром, ваша... С добрым утром, принцесса!» Аллоуэй был не совсем уверен в тонкостях протокола. К тому же его, как и остальных, застигла врасплох необычайная красота девушки, вошедшей в зал и робко прислонившейся спиной к стене. В ней было 6 футов роста, и все ее тело обвивало яркая зелено-красно-желтая ткань. Члены правления вдруг с неловким чувством сообразили, что фотографии, развешанные по стенам зала, изображают очень похожих на нее, во весь рот улыбающихся в объектив девушек в совершенно таких же одеждах. Девушек с полными кофейных зерен корзинами на головах. Эллоуэй, подойдя к стене, взялся за кресло и поставил его справа от себя, хоть и чуть дальше от стола. «Прошу вас, мадам, будьте добры, присядьте». Но девушка осталась стоять, раскинув руки и притиснув ладони к стене. Большие глаза ее не отрывались от окна. Эллоуэй все сразу понял. «Дело в высоте, моя дорогая. Вы хотите, чтобы мы задернули шторы?» Девушка кивнула. Один из членов правления занялся шторами, другой включил свет. Напряжение немедля покинуло тело принцессы, и она с большим изяществом опустилась в кресло. Глаза ее встретились с глазами сидевшего на дальнем от нее конце стола Гордона, и уже их не отпускали. С того мгновения, как было названо ее имя, дыхание Гордона становилось все более частым, во рту пересохло так, что казалось, все там вот-вот растрескается. Однако он понимал, что еще раз глотнуть воды значит проиграть психологическую схватку. Итак, Аллоуэй заглянул в лежащее перед ним письмо. «Вы утверждаете, что у вас имеется информация, жизненно важная для интересов компании. Возможно, вы будете настолько добры, что представитесь нам и сообщите, что это за информация. Я принцесса Мбинда из народа Анкоза», — начала девушка. «Мы горный народ. Мой отец, Быголи, был нашим царем». Она говорила, Карандаш Сюзи порхал по странице, а мысли Гордона унеслись в Восточную Африку. Ему пришлось поехать туда, поскольку груз кофе, на который он потратил последние свои, вернее, Хиллари, деньги, оказался задержанным, как полагал Гордон, в порту. На деле зерна хранились в другом месте и уже начали гнить. Это была его вина. Какую-то бумажку забыли послать из Лондона еще 8 месяцев назад. Обычное его везение. Когда все наконец уладилось, ценой огромных затрат он познакомился в баре с человеком, рассказавшим ему об Анкоза. Они там сами разбили плантации на пустом месте, и те только-только начинают плодоносить. Немного робусты, но все больше арабика. Есть и зерна высшего качества, отборные. Отличный горный воздух. Однако торговать кофе они ни хрена не умеют. Тащат его на базар, представляете? Чертовски хорошая для культуры земля, а пропадает впустую. Я пытаюсь заинтересовать нашу публику. Что ж, Гордон добрался до племени первым, обаял вождя по имени Беголи и уговорил назначить его эксклюзивным закупщиком кофе, рождаемого почвой этих округлых сиреневатых гор. Затем поспешил вернуться в цивилизованные места, продал, потеряв жуткие деньги, начальную партию. На оставшиеся деньги учредил собственную брокерскую контору и нанял юристов, дабы те превратили подписанное Беголи соглашение в железобетонный договор. Беголи договор должным образом подписал, и по городу пошли разговоры о появлении нового торговца. Недели через две после регистрации фирмы Гордона навестил человек из правительства. «Бог ты мой, неужели вы собираетесь вести дела с Анкоза? Тут все знают, какие они продажные. Они вас надуют и обчистят. С другой стороны, мой народ, Кобали, более чем надежен. С ним иметь дело гораздо проще. Да и в правительстве сидят одни Кобали. Насколько быстрее будет ваш кофе проходить через порт, насколько аккуратнее с ним станут обходиться, если вы будете работать только с Кобали. А при торговле с Анкоза сомнительно, что до ваших складов доберется хотя бы одно зерно. Нет, нет, друг мой. Куда лучше вести дела с нами? Постойте, а это что? В договоре речь идет не об Анкоза, только о земле. Мой дорогой друг, так это же все упрощает. Анкоза не владеют этой землей. Нет, нет, нет, уверяю вас, не владеют. Я вам скажу, что мы сделаем. Мы возместим вам расходы на все дополнительные работы, 100 000 фунтов английских стерлингов, и поможем прогнать этих прохвостов Анкоза с земли, которую они незаконно заняли. Он не виноват. Не виноват. Это все тот человек из бара. Не Гордон. Так кто-нибудь другой? Все это так или иначе было неизбежно. Анкоза прогнали бы в любом случае. Он не виноват. Вот только Мбинда. Он захотел ее, как только увидел. Попросил, чтобы ее не увозили. Девочка безутешно плакала, когда ее отца и прочих членов семьи пошвыряли, словно мешки с картошкой, в грузовик и повезли вниз в долину. Да и изнасилования никакого не было. Она говорит, изнасилование. Но это же ложь. Она была, ну, если и неподатлива, то неуступчивости тоже никакой не проявляла. Ни то, ни другое. Безжизненная кукла.